Преимущество сорняков. Конечно, сорнякам нельзя давать волю. За многие тысячи лет они хорошо приспособились к конкуренции с культурными растениями. Культурные растения, изнеженные заботами земледельца, сильно уступают сорнякам в борьбе за жизненные ресурсы. Например, они менее активно поглощают минеральные элементы и воду. Среди сорняков немало видов, отличающихся высокой потребностью в азоте. Это марь белая, редька дикая, мокрица, щерица запрокинутая, ромашка непахучая. Методом меченых атомов установлено, что они на 10-15% более эффективно усваивают азот, чем пшеница. У большинства сорных растений более глубокая корневая система, чем у культурных растений. За счет этого они частично избегают конкуренции за питание с более многочисленными культурными растениями, у которых корневая система расположена главным образом в пахотном слое и кормится из-под пахотного слоя. Глубокая корневая система дает им большое преимущество в случае засухи. Сорняки значительно устойчивее и к другим стрессовым условиям. Особенно сильно возрастает конкурентоспособность сорняков по отношению к культурным растениям на бедных, плохо удобренных почвах. К другим преимуществам сорных растений относится способность их семян прорастать при низких температурах порядка 3-5 градусов Цельсия, что дает им возможность, если люди не примут мер, опередить всходы культурных растений. Сорняки значительно активнее аллелопатически. Среди них особенно высокой токсичностью своих корневых выделений отличается пырей ползучий, бодяг полевой, осот полевой. Культурное растение слабее аллелопатически, но у них есть свой способ защиты от сорняков с помощью микоризы. Микориза обладает определенной видоспецифичностью, то есть на корнях разных видов растений могут селиться разные виды микоризы. Вполне вероятна ситуация, при которой микориза, дружественная одному виду растений, может не взлюбить и угнетать своими выделениями другой вид. Например, установлено, что выделения микоризы культурных растений угнетают рост сорняков из семейства капустных. Горчица полевая, сурепка, маревых, марь белая, лебеда, гвоздичных, мокрица, подорожниковых, не имеющих микоризы. Но этот эффект наблюдается только на почвах, где микориза не подавлена минеральными удобрениями и гербицидами.